Очень старая комната. Казна второй армии. Уважаемый господин Штайн, бывший сотрудник группы особого назначения СС Ост-Кёнигсберг, фамилию которого вы отыскали в британском архиве, еще не решил, встретится он с вами или нет, но просил меня передать вам следующее. Во-первых, вот суть зашифрованных букв радиограммы. Операция «Янтарная комната» закончена. Ее местонахождение – БСВФ. Эти сокращения расшифровываются как «Бернштайн-Циммер», «Шахта», «Витекинд», «Фолькприхаузен». Он ручается, что в этом месте, в Фолькприхаузене, были спрятаны многочисленные сокровища, награбленные во время войны. Совсем недавно в подвалах университета города Геттингена были найдены дорогостоящие коллекции янтаря, принадлежащие университету Кёнигсберга. Эти сокровища были перевезены сюда из Фолькприхаузена, после чего шахта осенью 1945 года была взорвана и затоплена. Юр Ша Це. Дочь Роде припоминает, что ящики с сокровищами были вынесены из подвалов замка и отвезены на вокзал, но последний поезд уже ушел. Один бюргер, бывший военнослужащий из Веймара, сообщает, что спецгруппа, в которой он служил в начале 1945 года, получила приказ от крупного военного чина Штальдемана оборудовать грузовое судно с тем, чтобы вблизи острова Барнхольм принять ящики с борта Вильгельма Густлова. Общий вес этого груза составлял примерно 1,5 тонны. Ящики якобы содержали в себе некий янтарный алтарь или комнату. Янтарную комнату и другие огромные ценности отправили в январе 1945 года санным обозом по маршруту Кёнигсберг-Хайлингайбель или Бальга и далее по льду в направлении на Эльбинг. Сокровища Кёнигсбергского музея янтаря, примерно 90 тысяч экспонатов, до апреля 1945 года находились в подвалах музея. Это мне сообщила перед смертью моя подруга Элизабет Мюллер, бывшая сотрудница этого музея. «Ищите, копайте глубже!» Вот что она еще говорила. Шарлотта Вайс, пенсионерка, город Киль. Из различных сообщений архива Георга Штайна. «Алло!» — говорит майор. «Кассу будем брать завтра, в 7 утра, пока на улицах еще мало народа. Вы готовы? Мешок под валюту сшит? Надо, чтобы он был крепким, из плотной ткани, так как сумма может быть весьма значительной. Да, у нас все готово. Мешок и другие емкости. Прикройте. Будет обеспечено. Двое вооруженных парней до завтра. Итак, все готово. Люди прикрытия, транспорт, помещение для валюты. Вряд ли кому в голову придет, что мешок с деньгами будет доставлен в кукольный театр. Интересно, сколько же мы возьмем? Без четверти 7, припарковав машину у дома художников, отправляюсь к городскому парку, перед входом в который стоит копилка памяти нашего отделения Фонда культуры. Надо сказать, что она значительно отличается от копилки в старом месте в Варшаве. Во-первых, она весит почти 1 тонну. Подъемный кран нужен, чтобы похитить ее. Во-вторых, деньги можно извлечь, лишь подняв ее краном. Именно тогда в дне открывается хитроумно устроенная дверка. В-третьих, копилка под сигнализацией. И в-четвертых, она освещается прожектором. Кроме того, нашу копилку охраняет местное отделение милиции. Ночные патрули обязательно проверяют, все ли тут в порядке. Увы, мои опасения не оказались напрасными. Уже два раза были совершены попытки очистить копилку, но наша милиция сработала великолепно, хотя в конструкцию пришлось внести и некоторое дополнение в виде стальной решетки на пуленепробиваемом стекле. Оказывается, если со всей силы трахнуть по этому стеклу кувалдой, то и оно не выдерживает. Однако вот и майор, молодой человек в синем спортивном пиджачке, и его парни, которые становятся по разным краям площадки, зорко поглядывают во все стороны. Мой верный помощник в культурфронтовских делах, Мнина Петровна, высокая, симпатичная женщина, спешит, несет полосатый мешок для кассы, подкатывает машина с краном, кран сдергивает копилку на тросах, на ее основание, как торбу на морду лошади, натягивая мешок, поворот секретной задвижки, и в мешок с глухим шумом и звоном сыплется валюта. На всю операцию уходит 15 минут. Парни из группы майора помогают нам донести деньги в одну из комнат кукольного театра, бывшей кирхи Луизы. Гипсовый Калинин, огромная, с козлиной бородкой, крашенная шаровой краской голова в очечках, стоящая на том самом месте, где некогда стояла святая Дева Мария, провожает нас сощуренным, дьявольски внимательным взором. Итак, за дело. Нина Петровна расставляет на длинном столе десяток синих пластмассовых тазиков. С помощью милиции мы громоздим мешок на стол и вываливаем содержимое в эти тазики. Жмоты, думаю я, глядя, как тазики заполняются медиками и серебрухой, пожалели денег на кафедральный собор, реставрацию домика Канта, бюст Пушкина, на памятников Ганцам, а именно на эти цели собираем мы деньги. Но вот в тазики посыпались и рубли, трояки, красненькие. Стук монет, мелькание желтых и серебряных кружочков. Вот так же когда-то и мы, бездомные ленинградские дети, считали нашу добычу в ледяном подвале стекляшки, сгоревшего и расплавившегося в сентябре 41-го года стеклянного, что был в Госнардоме театра. Мы обитали там коммуной или толпой, как нас называл наш старшина и наш отец, огромный, бородатый, одни глаза из бородища торчат, матрос с героического крейсера «Варяг». За коего он себя выдавал, одноногий, на скрипучей деревяге Петр Лукич Ракитин. Он насобирал нас, оставшихся без родителей мальчишек и девчонок, столпил, как он выражался, вот тут, в этом подвале, на стенах которого кустился черный от копоти лохматый иней. А посреди жарко гудела огнем раскаленная, вся в золотых искрах печка-буржуйка. «Толпа, слушай старого матроса!» — часто говорил нам героический моряк. «Чтобы выжить, надо работать. Кто не работает, тот околевает». Мы работали на сытном рынке. Сшибали там, что могли. Кто воровал, кто пел, кто играл в три картинки и ремешок с петелькой. Девочки изображали цыганок. А кто попрошайничал? «Мамочка моя померла от голода, сестренка дома помирает, братишка ножки отморозил». И Петр Лукич Ракитин пел, стоял, опираясь на костыль, без козырьки с надписью старинными буквами «Варяг» и с золотыми якорями на лентах. Чтобы уши не отмерзли, голова его была замотана черной тряпкой. Бескозырька нахлобучена сверху, полушубок распахнут. Виднелась там тельняшка, ее сине-белые полосы. «Наверх, вы, «Товарищи!» Не пел, а хрипло выдыхая облако пара орал Петр Лукич. «Все по местам! Последний парад наступает!» Время от времени он хватал кого-нибудь из толпы, притягивал к себе и не отпускал, пока тот не бросал в медный котелок, тоже с надписью «Варяг», привязанный к ремню с бляхой, помятый трояк или рублевку.